Сеня сильно изменился. Фандорин даже не сразу его узнал. Превратился в бойкого молодого человека европейской наружности, путающего русские и французские слова. А все же в повадках нет-нет, да и проскальзывал полууголовный хитровский подросток, с которым Рас Петрович когда-то пережил одно из самых мрачных приключений своей сыщицкой биографии. По дороге на Пречистенку, подрев мощного двигателя «Бугатти», немного поговорили, вернее, покричали. «Как получилось, что вы занялись кинематографом, и почему стали Симоном?» — спросил Фандорин. «Ой, Рас Петрович, сильвупле, говорите мне ты, как раньше, я с вами и с господином Массой все эти годы разговаривал. Когда не знал кафер, всегда вас спрашивал, мысленно. А вы репондируете, дело Сеня так, или висиверса, не делай этого, не будет, кретен?» Но он трещал безумолку, видно было, что ужасно рад нежной встрече, даже на время забыл о горестном событии. В этом Сеня совсем не изменился, но он раньше не умел долго унывать. «Симон я стал, потому что француз не может Семен выговорить. Язык у него по-другому выворачиваться. А синема полюбил, потому что ничего лучше на свете нету. Как первый раз увидел из пушки на Луну, сразу понял. Вот он, мой шмен де ля ви, жизненный путь по-русски». «Мерси», — поблагодарил Рас Петрович за перевод. «Дриен. Пошел я прямо к великому месье Мельесу, говорить по их ему еще толком не умел. Смех и грех. Узет жени, говорю. Je vais vivre l'amour pour cinéma. На бумажке написал нашими буквами, наизусть выучил. А больше не бу-бу. Мне больше ничего и не надо. Все главное сказано. У тебя с ранних лет были незарядные психологические способности». Потом ушел от Мельца. Старик начал терять флэр, отстал от жизни. Сейчас для синема главное что? Размах. Вот у Гамона размах. В прошлом году мы с ним в Париже электротеатр загрохали на 3400 мест. Но в компаньоны Гамон меня не взял, и я ушел. И потом тесно во Франции, все локтями пихаются. Настоящие дела можно делать только у нас, в России, если ты энергик. Держа одну руку на руле, а другой размахивая, он глянул на Фандорина, приподнявшего бровь на «у нас в России», но Сеня понял удивление неправильно. Принялся объяснять. Энергик — это когда все время револьвируешь. Самое главное — качество для успеха. Без других качеств можно обойтись. Без энергик никак. У вас тут умных много, трудящихся много. Даже честные попадаются, но сонные все, квелые. Придумал что-нибудь толковое и сидит тебе на заднице, как медведь. Провернул хорошую сделку и скорей отмечать. А надо быстро-быстро, санзарет. Человек энергик, даже если не шибко антелижан, башковит, 10 раз споткнется. 11 раз вскочит и все равно умного, но квелого перегонит. У вас тут, я смотрю, все разговоры про революцион, либерте, аглите. А России не революцион. России надо скипидару под хвост, чтоб бегало шустрее. На последнем слове Сеня Симон поперхнулся, пригорюнился. Шустров, Андрюша, вот это был жених. Я не в смысле жених, а в смысле, как это, гений. Да, гений. Каких бы мы с ним тут дел наворотили, если б не баба-змея. Такие, как Андрюха, они только с виду каменные, а сами жутко пассионные, трепетные. Каменное сердце, если раскалится, а на него ледяной водой, оно хрусть и трескается. «Красивая метафора», — сказал Рас Петрович и непроизвольно потер левую половину груди. Но чтобы про бабу-змею я от тебя больше не слышал. Госпожу Луантен я никому оскорблять не позволю, это раз. А во-вторых, он хотел присовокупить, что Лиза тут, скорее всего, ни при чем, но запнулся. Теперь после новой смерти Фандорин уже ни в чем не был уверен. Симон понял заминку по-своему, вновь позабыв о печальном, хитро подмигнул. «Сразу бы сказали. Вы, я гляжу, все такой же. Вам фаталями не увлекаетесь. Только фамилию зачем-то поменяли. Мне Андрюха уши прожужжал. Фандорин, Фандорин, будет вам фабюль сочинять. И знать не знаешь ты-то вы. Кстати, звучит неплохо, Фандорин. На Фантомас похоже. Вот бы про кого фильм уснять. Не читали? Настоящая литература, не Эмиль Зола и не Лев Толстой. Сила. А в главной роли можно господина Массу попробовать. Это ведь он, японец Газонов. Я только сегодня понял. Господин Масса и по стенам лазить может, и ногами по морде бить, и всякое разное. А что косоглазый, так не важно. Фантомас всегда в маске. Он жени злодейства.